Глава 5. Верная пехота. Неприятель атаковал глубокой ночью, беззвучно, ножами, сняв передовое охранение. Морец Аранский решил, фигурально выражаясь, половить рыбку в мутной, взбаламученной воде мятежа и ударил на Ауткерк с севера, надеясь перебросить под Бреду подкрепление своих голландцев да англичан, прорву пехоты и кавалерии, которая и смяла наши заслоны. Картахенскому полку вкупе с валлонами, оказавшимися в окрестностях, приказано было заступить путь противнику и сдерживать его натиск, пока генерал Спинола не организует контрнаступление. Так что в самую ночь полночь проснулись мы от барабанной дроби, визга флейт и криков в ружье. Тому, кто сам не испытал подобного, нечего и описывать эту суматоху, все равно не поймет, как сворачивается лагерь. В свете факелов мечутся, спотыкаясь и друг на друга натыкаясь люди. В разнобой звучат команды капитанов и сержантов, торопливо строящих своих солдат, еще не проснувшихся толком, полуодетых, торопливо приглаживающих на себе боевую сбрую. Оглушительно гремят барабаны, ржут и бьют копытами кони, охваченные лихорадочным ожиданием неминуемого и близкого боя. Взблескивает сталь, сверкают наконечники копий, шлемы и кирасы. В пляшущем красноватом свете факелов и фонарей мелькают на доставаемых из чехлов знаменах то Андреевский крест, то желтые на красном фоне полосы арагонского герба, то геральдические зубчатые башни, львы и цепи. Рота капитана Брагадо, выступив в числе первых, оставила за спиной огни города и лагеря и двинулась во тьму вдоль плотины по торфянникам и низким, заливаемым приливом берегам. Разнесся слух, будто идем к мельнице Руйтер. Голландцы, направляясь к Бреде, никак не могли миновать ее, ибо в ином месте перейти реку вброд было нельзя. Я шел вместе с другим Мочелеро, таща на горбу запас пороха и пуль, аркебузы своего хозяина и Себастьяна Копанса, равно как и часть их скарба, то есть исполнял по обыкновению должность вьючного мула, и благодаря сей сомнительной чести мышцы мои крепли день ото дня, так что можно было приговаривать, что нет худа без добра, и как нам, испанцам, свойственно этим утешаться. Впрочем, справедливо и обратное. «Ох, сеньоры, вот вещица! Вот такая штука, братцы! Чтобы к славе приобщиться, надо сильно постараться!» Идти в темноте было нелегко. Луна на ущербе из-за туч выныривала лишь изредка. И солдаты то и дело оступались, спотыкались, налетали друг на друга, так что понад плотиной слышалась непрестанная, хоть и приглушенная брань. Мой хозяин хранил по своему обыкновению безмолвие, и тенью тени я следовал за ним, обуреваемый разнообразными чувствами. С одной стороны, близость боя и приключений грела мою юную душу, с другой — томил ее, усугубленный этим мраком, страх неведомого и смущала скорая встреча на бранном поле с многочисленным врагом. Невольно вспоминалось, как еще в Ауткерке, когда выстроившийся в свете факелов полк был готов к выходу, даже те, кто, казалось бы, не верил ни в Бога, ни в черта, преклонили колени и обнажили голову, а капеллан Солануэва обходил шеренги скопом и чохом, отпуская грехи. Нужды нет, что был сей пастырь груб, глуп и вечно полупьян. Другого более-менее святого у нас под рукой не оказалось, и наши солдаты в преддверии опасности неизменно предпочитали услышать «эго те абсолво» из грешных уст, нежели отправляться в самую что ни на есть дальнюю даль без такого напутствия. Еще одно обстоятельство тревожило меня. Да если судить по разговорам наших ветеранов, и не меня одного —